Он оказался усатым мужиком средних лет, в кожаном картузе и блестящих сапогах, типичным сознательным пролетарием. Перед собой пролетарий толкал вместительную желтую тележку с надписями «Лимонад» на боках, а на переднем борту тележки был тот самый рекламный плакат, который бесил Николая даже и в приподнятом состоянии духа. Сейчас же он показался всей мировой мерзостью, собранной на листе бумаги. «Пропуск!» — мучительно выдавил из себя Юрий. «Пожалуйста», — веско сказал мужчина и подал Юрию сложенную вдвое бумагу. «Так, эйно рахья, дозволяется комендант. Чего везете? Лимонад для караула. Не желаете?» В руках пролетария блеснули две бутылки с ядовито-желтыми этикетками. Юрий слабенько махнул рукой и выронил пропуск. Пролетарий ловко поймал его над самой лужей. «Лимонад?» — отупело спросил Николай. «Куда? Зачем?» «Понимаете ли, — отозвался пролетарий, — я служащий фирмы Карл Либкнехт и сыновья. И у нас соглашение о снабжении лимонадом всех петроградских постов и караулов на средства генерального штаба». «Коля, — почти прошептал Юрий, — сделай одолжение. Глянь, что там у него в тележке. Сам глянь». «Да лимонад же!» — весело отозвался пролетарий и пнул свою повозку сапогом. Внутри картаво загрохотали бутылки. Повозка тронулась с места и проехала за фонари. «Какого еще генерального штаба?» «А, впрочем, пустое. Проходи, пои посты и караулы. Только быстрее садись, быстрее! Не извольте беспокоиться, господа юнкера. Всю Россию напоим». «Иди», — вытягиваясь в седле, провыл Николай. «Иди», — сворачиваясь в серый войлочный комок, прохрипел Юрий. Пролетарий спрятал пропуск в карман, взялся за ручки своей тележки и покатил ее вдаль. Скоро он растворился в тумане, потом долетел хруст стекла под колесами, и все стихло. Прошла еще секунда, и какие-то далекие часы стали бить 10. Где-то между 7 и 8 ударом в воспаленный страдающий мозг Николая белой чайкой впорхнула надежда. «Юра, Юра, ведь у тебя кокаин остался?» «Боже!» — облегченно забормотал Юрий, хлопая себя по карманам. «Какой ты, Коля, молодец! Я ведь и забыл совсем! Вот! Полную отдам, слово чести. Как знаешь, подержи повод. Осторожно, дубина, высыпешь все, вот так. Приношу извинения за дубину. Принимаю. Фуражкой закрой, сдует». Шпалерная медленно ползла назад, остолбенела, прислушиваясь своими черными окнами и подворотнями к громкому разговору в самом центре мостовой. Главное, в Стринберге не его так называемый демократизм, и даже не его искусство, хоть оно и гениально, оживленно жестикулируя свободной рукой, говорил Юрий. Главное, это то, что он представляет новый человеческий тип. Ведь нынешняя культура находится на грани гибели, и как любое гибнущее существо делает отчаянные попытки выжить, порождая в алхимических лабораториях духа странных гомункулусов. Сверхчеловек вовсе не то, что думал Ницше. Природа сама еще этого не знает, делает тысячи попыток в разных пропорциях, смешивая мужественность и женственность, заметь, не просто мужское и женское. Если хочешь, Стринберг просто ступень, этап. И здесь мы опять приходим к Шпенглеру. «Вот черт», — подумал Николай, — «как фамилию-то запомнить?» Но вместо фамилии он спросил другое. «Слушай, а помнишь, ты стихотворение читал? Какие там последние строчки?» Юрий на секунду наморщил лоб. «И дальше мы идем и видим в щели зданий старинную игру вечерних содроганий.